Глава 23. Странно, конечно, было безучастно наблюдать, как он бесцеремонно пользуется моим добром, но, с другой стороны, пока доволен, то пусть его. «Очень», — ответил он мне, напившись воды. «Они, если приносят чего-нибудь сладенького, то сами все съедают, или Анатолий забирает, а потом совсем по чуть-чуть дает». Он кинул пустую упаковку в наполовину прогоревший костер и, оглядев лежащие среди вещей продукты, спросил: «А батончик где?» Я задал встречный вопрос: «А Анатолий где?» «Там», — махнул он рукой, — «на тропе к убежищу», и тут же пояснил: «На подкову всего два пути, один мимо убежища, а второй через мою полянку, так что он там вас караулит, а Олег с остальными в убежище. Так где батончик?» «В рюкзаке внутри карман. В нем». Он быстро подтянул к себе рюкзак и также быстро вытащил последние два батончика. «Ух ты, вот повезло сегодня. Шоколад я тоже люблю». «Попить дай», — подал голос Сако. «Подожди немного», — повернув голову, откликнулся на его просьбу. «Паренек, последуешь». «Друг твой что-то еще спросить хочет. Хочешь же, да?» Вернулся взглядом он ко мне и стал снимать обертку шоколадного батончика. «Хочу», — не стал я отрицать. «А ты ответишь?» «Угу», — кивнул тот с набитым ртом. Я вспомнил, как дядя Слава рассказывал про эту особенность последующей, что они ничего не скрывают. Собрался с мыслями и задал первый вопрос. «Девушку видел? Маргарита зовут». «Не-а», — помотал он головой. «Ее той дорогой проводили. Остальным в убежище ждать ее придется, пока она под дыханием будет. Вот они там и пошли. Олег там с Анатолием заранее позвонил. Сказал, где кому быть, кого ждать, что делать, когда встретим вас». Он доел первый батончик и принялся за второй. Мне после его слов захотелось задать следующий вопрос, но я не ощущал в себе готовности получить тот ответ, который напрашивался сам собой. «И что нужно с нами сделать?» Все-таки решился я, постаравшись, чтобы мой голос не дрогнул. Он сразу не ответил. Сначала дожевал мой батончик, затем облизал губы, затем попил воды, но после всех этих действий пожал плечами. «Убить вас, сказано было. Чего-то еще спросить перед этим, но я не запомнил, потому что Олег сказал, что это не обязательно». Ну вот, так и знал. Мог бы и не спрашивать. Сако, все это время прислушивающийся к нашему разговору, заговорил на грузинском. После нескольких бойких фраз понял, что мы глядим на него, ничего не понимая, и перешел на русский. «Ага», — отвернулся я, услышав знакомые матерные слова. «А чего тогда не убил, рассказано было? Не захотел, что ли? Или отложил на попозже?» Тянуло меня прояснить все до конца. Парень последыш повернулся. Как-то странно на меня посмотрел и ответил: «Очень хочу, особенно тебя. Ты сильный, наглый». Его глаза начали туманиться. «У меня, когда ты говоришь, все внутри сводит от желания кровь твою увидеть». «Вот же блин», — расстроился я. «Знал бы, слова бы не вымолвил». Последыш замолчал. Я, естественно, тоже. Молчание продлилось где-то полминуты. Вроде недолго, но для меня оно было очень тревожным, так как я все это время не мог отвести взгляда от обнажившихся его клыков, а грешным делом уже было начал относиться к нему как к просто немножко сумасшедшему пареньку. Сако вдруг понял, что молчание опасно затягивается, и снова подал голос, отвлекая от меня внимание. «Эй, тебя как звать-то вообще?» Парень последыш поморгал глазами. «Вадим», — ответил он и, наконец, к моему великому облегчению от меня отвернулся. «А тебя?» — спросил он у Сако. Тот представился и повторил свою просьбу насчет воды. Последыш взял флягу и поднялся на ноги. «Не бойся ты!» — перед тем, как выполнить просьбу Сако, обратился он ко мне. «Олег мне отдельно приказал, чтобы я, если вы через полянку пойдете, самое главное, дальше вас до того, как все начнется, не пустил. Знает, что не смогу я тебя убить. И его не смогу», — качнул головой он в сторону друга. «Почему?» — вырвалось у меня помимо воли. «Боюсь», — ответил он. «Вот те раз», — подумал я, — «неожиданно». И хотя прозвучало это в контексте тех обстоятельств, в которых мы сейчас находились, странно и недостаточно весомо, но мне все равно полегчало. Полегчало настолько, что я почувствовал в себе уверенность продолжить его расспрашивать. Он вручил в связанные руки Сако флягу с водой и начал складывать в костер остатки лежащих рядом с ямой веток. Я набрал воздух, чтобы заговорить, но Сако опередил меня своим вопросом. «Слышь, Вадик, а чего ты здесь живешь-то? Полгода так-то немало, это получается, ты еще зимой сюда прибыл?» Последыш на этот вопрос отреагировал бурно. Силой подняв искры, швырнул в огонь сучья, развернувшись, подпрыгнул к неожидавшему такого другу и громко затараторил. «Я вообще не понимаю, зачем здесь жить. Ладно, перед началом. Прийти на неделю, поглядеть, посторожить. Но когда здесь еще снег, и третий год подряд я... Все остальные каждый год разные, а я... Нет. И всегда кто-то руководит мной. Еды толком нет. А я не хочу бегать за козлами. Ну и что, что автомат выбросил? Может, не люблю я стрелять? Сладкого всегда мало. Что, трудно принести, что ли? У меня денег завались». «Я им даю, они берут, а я жду, жду и ничего!» Тут он уже орал прямо в лицо сжавшегося Сако. «Так уйди и все!» — крикнул я, всерьез опасаясь, что прямо сейчас он переступит через свой страх и прикончит моего друга, но потом следом и меня. Стремительный прыжок, и уже я смотрю в его полыхающие безумием и ненавистью глаза. «Не могу!» — старший приказал, — буквально прошипел он. Я сглотнул, вспомнил про его «мне тоже не нравится», и, влекомый несвойственной мне безрассудностью, проигнорировав обнаженные клыки, уточнил. «Никак не можешь ослушаться?» «Никак», — подтвердил он и как-то разом успокоился. «Уже приказал Олег, чтобы до первого снега оставался здесь, с Женькой. Анатолий после дыхания со всеми уйдет. Женька уже тут, с Олегом и этой пришел». «Не нравится он мне». Успокоившись, он отодвинулся от меня и вяло спросил. «Что, хочешь услышать еще? Мне позвонить нужно, доложить о вас». «Ох!» Мы разом все трое вскрикнули и не в силах сдерживаться застонали. Это было как внутренний взрыв, но застонать заставил не он, а мгновенно пришедшее ему на смену наслаждение. Оно было настолько мощное и всеобъемлющее, что я свалился на землю и на грани потери сознания корчился с трудом, вынося этот неожиданный поток эйфории. Тишина. Как резко началось, так резко и закончилось. Внутри ошеломление и тоска. Я поднял голову, оперся связанными руками о землю, хотел сплюнуть, но во рту, кажется, абсолютная сухость. Посмотрел на остальных. Они, как и я, понемногу шевелились и выглядели такими же потрясенными. «Началось!» Просипел последыш. Одним движением поднялся, зачем-то подошел ко мне. Я тоже встал, отследил уход тоски и почувствовал, что меня начинает накрывать влечение. Похоже, с Сако и последышем произошло то же самое. Потому что мы все как один развернулись и уставились в одну и ту же сторону. Захотелось немедленно отправиться туда, к источнику этого влечения. «Все, забудь о своей девушке», — проговорил паренек последыш. «Она уже под дыханием». Я заставил себя отвернуться и протянул ему связанные руки. «Может, отпустишь тогда?» Сказал и испытал озарение. «Слушай, ты ведь хочешь освободиться от власти старших?» Он искоса на меня посмотрел и скривился. «Что, отпущу тебя, и ты всех убьешь? Не освободит это». «А дыхание освободит?» Он замер, а я продолжил свою мысль. «Оно ведь исцеляет абсолютно от всего». «Вдруг и от этого исцелит? Как думаешь?» Видно было, что я попал куда надо, потому как задумался он всерьез. Но я не унимался. «И про нас приказ ведь уже выполнен. Все, не пустил. Дыхание началось». Вот тут я подумал, что переборщил. Последыш очнулся от своих раздумий, стремительно приблизился и выхватил нож из моих ножен. Я только и успел что задержать дыхание, а он, махнув им перед моими глазами, присел и стал перерезать веревки на ногах. Перерезал, и пока я расставлял ноги пошире, то же самое совершил с веревками на руках. Отпрыгнул и, склонив голову, стал как будто к чему-то прислушиваться. «Нет, ничего», — удивленно через пару секунд проговорил он и рассмеялся. «Ничего!» — воскликнул он и два раза высоко подпрыгнул. Я, когда у моих глаз эти два раза мелькнули его дорогие кроссовки, подумал, что... Мне было бы намного спокойнее, если бы он вернул мне мой нож, а я бы вонзил его ему в сердце. «Ты не представляешь, что это значит — чувствовать свободу!» — посмотрел он на меня, закончив свои невероятные прыжки. «Как же!» — подумал я, разминая руки, но предпочел деликатно промолчать. «А что должно было произойти?» Сако, стоя у пня, завистью смотрел на мое освобождение. Последыш, поигрывая ножом, двинулся к нему. «Если приказ нарушил примерно то же, что и с вами, когда я вас подкараулил, лежал бы сейчас без движения». «У, суки!» — погрозил он куда-то за спину другу. «Только и знает, что приказывать». Он начал освобождать от веревок Сако. Я тем временем подошел к разбросанным вещам, намереваясь сложить их обратно в рюкзак. «Анатолий может прийти, или Женька?» Закончив Сако, присел рядом паренек-последыш. Он подобрал оставленную тут ранее сгущенку, сунул ее в карман ветровки, спросил. «Надеешься со мной к своей девушке попасть?» «Надеюсь», — не стал я отрицать, занятый своими делами. Он помолчал, сказал. «Ладно», — после встал и мечтательно произнес. «Если все случится, как ты говоришь, то вам придется непросто». Я вскинул голову и, понимающе, кивнул. «Надеешься и от страха избавиться?» «Ага», — улыбнулся он. «Очень хочется поохотиться». Метнул, воткнув нож в землю около рюкзака, и в своей манере рванул в сторону палатки. Я не стал размышлять о его поступке, просто вынул нож из земли, тщательно обтер траву и убрал в ножны. Дособирал вещи, подошел к сидевшему на пне другу. «Чего? Как ты?» — поинтересовался у него. Он неопределенно покрутил ладонью. Из палатки выскочил последыш, кинул к ногам Сако его рюкзак и наши фонарики, протянул мне сайгу, пряча магазин от нее к себе в карман. «Пистолет пусть здесь останется и другое ружье. Патроны отдам перед охотой. Ладно?» Мы переглянулись с другом, и я взял карабин, задаваясь вопросом, он реально не понимает или просто придуривается? Ведь я стоял перед ним в разгрузке Сако, и в одном из ее отделений торчал запасной магазин. Да и россыпью в других карманах хватало. «Ладно», — ответил я, отводя глаза и имея свой собственный план на охоту. Последыш же начал нетерпеливо притоптывать. «Пойдемте, пойдемте уже!» Я водрузил рюкзак, надел на голову фонарик, закинул на плечо карабин и согласно ответил. «Пойдем». Сако помедлил, потом нехотя все-таки встал с пня, поднял рюкзак с фонариком и как-то обреченно кивнул, показывая, что тоже готов. Прежде чем тронуться в путь, последыш все-таки решил забрать у меня карабин. «Вдруг Анатолий или Женька встретятся, не поймут», — пояснил он, вроде как оправдываясь. «Да, я уже думал... Ну да ладно. Не убил, освободил, и то хорошо». Я даже не буду про то, что получилось подрядить его в проводники. В общем, мы рванули. Буквально. Темп задал он такой, что у меня где-то через полчаса в глазах темнеть начало. Бегом в гору. И это после полного дня и половины ночи нагрузок. Я, дыша как собака, перестал о чем-либо думать, занятый только двумя действиями. Переставлять ноги и стараться регулировать дыхание. Но постепенно я все равно начал двигаться все медленнее и медленнее. «А-а-а!» — закричал Сако. Я как будто это был сигнал, остановился и, повернувшись спиной к горе, без сил опустился на траву. Сако лежал на животе, головой ко мне, и, судя по всему, сотрясался в рыданиях. «Чего это он?» — вяло подумал я. Услышал шорох и увидел проскользнувшего мимо паренька последыша. Он спустился к моему другу, остановился, посмотрел на меня. Потом склонился к нему и спросил. «Что, тоже слышишь?» Сако поднял заплаканное грязное лицо и часто закивал. Я, не понимая, о чем они, беспокойно оглянулся и, постаравшись дышать потише, стал прислушиваться. «Все, Глеб!» Садясь и затравленно глядя по сторонам, всхлипнул Сако. «Хоть что про меня думай, но я дальше не ногой. Это невыносимо!» Последыш в этот момент дернулся, как от удара током, и подтвердил. «Ага, чего-то прямо раскричалось». «Кто?» Все еще не понимая, спросил я, недоуменно смотря, как трясется мой друг. «Мать!» — коротко ответил мне последыш, и Сако, закатив глаза, задом пополз вниз по склону. «Что за бред?» — растерялся я. «Какая мать?» Сако отполз метров на пять, поднялся на ноги и, развернувшись, припустил в обратном направлении. Я провожал его взглядом, испытывая щемящее чувство в груди. Все. Похоже, психика друга дала конкретный сбой, не справившись со всеми навалившимися потрясениями. Перевел луч фонаря на последыша. Он стоял, закрыв глаза и сморщившись, как от боли. Я подумал, что сейчас очень подходящий момент для того, чтобы решить с ним вопрос. Даже двинул рукой в направлении ножен. Но дальше подумал, что в таком случае останусь без проводника, а без него не факт, что получится добраться до Маргариты. «Эй, ты чего?» Приняв решение, окликнул я последыша. Он отреагировал не сразу. Покачался еще из стороны в сторону, поморщился. Я достал флягу и сделал несколько глотков. «Воды будешь?» Еще раз попытался привлечь его внимание. Он, по-прежнему кривившись, открыл один глаз, протянул руку. Я вложил в нее флягу, и он, снова закрыв глаза, приложился к горлышку. Глядя, как он делает осторожные маленькие глотки, я задумался о том, что сейчас, забравшись так далеко в горы, перестал испытывать беспокойство за Маргариту и даже как будто начал забывать, что затеял все это ради нее. Что это? Психологическая защита, чтобы не отвлекаться от реальности? Или весь поход — это в действительности что-то про доказательство себе? Да, нет ответа. Нет ответа. Услышал я, как кто-то шепотом повторил мою мысль. Я посмотрел по сторонам. Вернулся взглядом прекратившему пить последышу. Он, наконец, открыл глаза и, запрокинув голову, смотрел на звезды. Капец, может, здесь это заразно? Безумие. Чего, пришел в себя? Я забрал у него флягу, убрал в рюкзак. Он, опустив голову, непонятно ответил. Вроде успокоилась. Ага, сделал вид, что понял его. «Слушай, а кто эти Анатолий и Женька? Захотелось мне уточнить насчет потенциальных, могущих бродить поблизости убийц». «А», — махнул он рукой, — «Анатолий из таких, как я, Женька просто с изменениями». «Просто, значит. Что за изменения?» «Да ерунда какая-то. Вроде заговаривать может и двигаться быстро. Что, не хочешь встречаться с ними?» «Не хочу», — совершенно искренне помотал я головой. Луч фонарика при этом дерганно осветил окружающий мрачный пейзаж из высокой травы и обломанных торчащих стволов деревьев. «Не бойся, Олег не больше одного отправит». «Почему?» Нисколько не успокоил меня его ответ. «Всегда так?» — пожал он плечами. «Встречает только один. Тот, кто на страже или сменщик его. Зачем рисковать многими? Вдруг до урагана не успеют». Он неожиданно кинул мне сайгу. Я успел среагировать и поймать. Он же этим не ограничился и, достав из кармана магазин, положил его на землю. «Все, дальше я сам, а ты сам по себе. Ты правильно мне напомнил. Нужно торопиться, а ты медленный». Я в замешательстве открыл рот, чтобы спросить, но он, не давая мне этого сделать, поспешил закончить. «Дальше ты и без проводника дойти сумеешь. Все время по тропинке. А как подкова будет близко, так огонь увидишь. И магнит поможет». И он в своей манере, стремительно проскочив мимо меня, рванул вверх по склону. «А ведь он неплохо видит в темноте», — сделал я очевидный вывод. Сделал и вспомнил, как выбирался из-за валуна, уповая на то, что темнота прикроет меня от взгляда стрелка. Меня передернуло. Отогнал от себя эту картинку, наклонившись, подобрал магазин, вставил его, убедился, что патрон был в стволе, и вновь поразился поведению этого странного паренька-последыша. Вроде и не скажешь, что он может быть опасен, но только до того момента, пока не вспомнишь о пленении и его предвкушении охоты. «Тьфу!» — сплюнул я и проверил, снят ли карабин с предохранителя. Плюс от исчезновения проводника я ощутил с первыми же шагами. Бежать больше было не нужно. Что касается минусов, то они отсутствовали. Я не спросил его про магнит, потому как ощущал нечто такое с того самого момента, когда мы все трое, стоя на поляне, пялились в одну сторону. И когда последыш о нем упомянул, я понял, что он реально помогает держать направление, как авиагоризонт в самолетах, только внутри, в районе солнечного сплетения. Это было необычно и даже в какой-то мере увлекательно, то есть я достаточно уверенно топал вперед и вверх. В какой-то момент настолько поверил в себя, что даже выключил фонарик. Но спустя секунду запнулся о корень и, с трудом удержав равновесие, вернулся к помощи зрения. «Эх», — посетовал я, — «забыл спросить, что значит подкова». «Увидишь, поймешь», — уверенно подбодрил меня голос. Авиагоризонт во мне дернулся и забарахлил, вызвав приступ тошноты. Я упал на колени и с трудом сдержал спазм, подышал открытым ртом. Фух, отпустило вроде. Осторожно поднялся, выключил фонарь и, как ранее делал последыш-проводник, задрав голову, уставился на звезды. «Мать, значит. Теперь понятно». Только рассматривая звездное безлунное небо, я больше склонялся к мысли, что заговорила со мной не какая-то вымышленная последующая мать, а самая настоящая тьма. Потому что от голоса матери человек не должен, трясясь от страха, пятиться ползком или изо всех сил сдерживаться, чтобы не начать блевать. Да, помнится, я размышлял, что мой путь состоит из этапов, которые становятся все сложнее и сложнее. Лучше бы я на этот счет ошибался. Ладно, что бы мною ни двигало, и это я четко понимал, повернуть назад я не смогу.